Но болезнь принца Клевского была столь тяжела, что это рождало в нем новые надежды. Он видел, что принцесса Клевская может обрести свободу, следовать своим чувствам, и будущее может стать для него чередой наслаждений и долгим блаженством. Эта мысль приводила его в такое волнение, в такой восторг, что он был не в силах ее сносить, и гнал ее от себя из страха оказаться слишком несчастным, если утратит свои надежды. Тем временем лекари почти отказались от принца Клевского. В один из последних дней болезни, проведя очень тяжелую ночь, он сказал утром, что ему нужен покой. Принцесса Клевская была одна в его спальне. Ей показалось, что он погрузился не в покой, а в волнение. Она подошла к нему и опустилась на колени у постели. Лицо ее было залито слезами. Принц Клевский решился не давать ей понять, какое жестокое горе она ему причинила. Но заботы, которыми она его окружала, и ее печаль, которая порой казалась ему искренней, а порой свидетельством притворства и измены, вызывали в нем чувства столь различные между собой и столь мучительные, что он не смог таить их в себе. «Вы проливаете много слез, сударыня», — сказал он ей, — «из-за смерти, которой вы причиной, и которая не может рождать у вас такую скорбь, какую вы выказываете. Я более не в силах делать вам упреки», — продолжал он голосом, ослабевшим от болезни и скорби, — «но я умираю от жестокого огорчения, которое вы мне принесли. Возможно ли, чтобы поступок, столь необычный, как тот, что совершили вы, признавшись мне в Куламье, имел столь малые последствия? Для чего вы рассказали мне о вашей страсти к господину Данемуру, если ваша добродетель была уже бессильна ей противиться? Я любил вас так, что меня было нетрудно обмануть, признаю это к своему стыду. Я жалею о той ложной безмятежности, из которой вы меня извлекли. Зачем вы не оставили меня в том покойном неведении, в каком пребывает множество мужей? Быть может, я так и не знал бы всю жизнь, что вы любите господина Данемура. Я умру, — прибавил он, — но знайте, что вы делаете смерть любезной для меня, а жизнь, лишившая меня уважения и нежности, которую я к вам питал, внушала бы мне ужас. К чему мне жизнь, — продолжал он, — если я буду проводить ее с женщиной, которую так любил и который был так жестоко обманут? Или буду жить в разлуке с этой женщиной и дойду до ссор и насилия, столь противных моему нраву и моей былой страсти к вам? Она простиралась дальше тех пределов, что вы видели, сударыня. Я таила от вас большую ее часть из страха докучать вам или утратить немного вашего уважения, если бы обходился с вами не так, как подобает мужу. Я заслуживал вашей любви. Повторю снова, я умираю без сожаления, потому что не смог ее добиться и не могу больше ее желать. Прощайте, сударыня, когда-нибудь вы пожалеете о человеке, чья страсть к вам была искренняя и праведна. Вы испытаете страдания, которые ждут разумных женщин в таких связях. Вы узнаете разницу между той любовью, какой любил вас я, и той, какую вы получите от тех людей, что будут вам клясться в любви. Но искать будут лишь тщеславного удовольствия соблазнить вас. Но моя смерть дает вам свободу, — прибавил он, — и вы сможете сделать господина Данемура счастливым, не впадая в грех. Но какая важность, — продолжал он, — что случится, когда меня уже не будет, и для чего мне иметь слабость заглядывать туда? Принцесса Клевская была так далека от мысли, что муж может иметь какие-то подозрения на ее счет, что слушала эти слова, не понимая их, и, уразумев только, что он упрекает ее за склонности к господину Данемуру, наконец, внезапно исцелившись от своей слепоты, она воскликнула. «Я и грех? Сама мысль о нем мне неведома. Самая строгая добродетель не может подсказать иного поведения, чем то, что избрала я, и я не совершила ни одного поступка, которому не желала бы иметь вас свидетелем». «Вы желали бы, — возразил принц Клевский, глядя на нее с презрением, — чтобы я был свидетелем ночей, которые вы провели с господином Данемуром? Сударыня, о вас ли я говорю, говоря о женщине, проводящей ночи с мужчиной. «Нет», — отвечала она, — «нет, не обо мне вы говорите. Я никогда не проводила ни ночей, ни мгновений с господином Денимуром. Он никогда не виделся со мной наедине. Я никогда его не допускала, не слушала и могу в том поклясться чем угодно». «Не говорите больше ничего», — прервал ее принц Клевский. «Ложные клятвы, быть может, причинили бы мне боли не меньше, чем признание». Принцесса Клевская не могла отвечать. Слезы и страдания лишили ее дара речи. Наконец, сделав над собой усилие, она сказала: «Взгляните на меня хотя бы, выслушайте меня. Если бы речь шла только обо мне, я снесла бы эти упреки. Но речь идет о вашей жизни. Выслушайте меня ради себя самого. Не может быть, чтобы вся моя правда не убедила вас в моей невинности». «Дай Бог, чтобы вы смогли меня убедить», — воскликнул он. «Но что вы можете мне сказать? Разве господин Денимур не приезжал в Куламье со своей сестрой? И разве не провел он две предыдущие ночи с вами в ближнем к лесу саду?» «Если в этом мой грех», — отвечала она, — «то мне легко оправдаться. Я не прошу вас верить мне, но поверьте всем нашим слугам. Узнайте, выходила ли я в этот сад накануне того дня, когда господин Денимур приезжал в Куламье, и не ушла ли я оттуда в предыдущий вечер 2 часами раньше обыкновенного». И она рассказала, как ей почудилось, что она видит кого-то в саду. Она призналась, что подумала, будто это господин Денимур. Она говорила так твердо, а истина убеждает так легко, даже когда она неправдоподобна, что принц Клевский почти уверился в ее невинности. «Не знаю», — сказал он ей, — «должен ли я позволять себе вам верить? Я чувствую, смерть моя так близко, что я не хочу видеть ничего такого, что могло бы заставить меня сожалеть о жизни. Вы объяснили мне все слишком поздно, но все равно мне будет облегчением унести с собой мысль, что вы были достойны моего уважения к вам. Прошу вас дать мне еще одно утешение верить, что память обо мне будет вам дорога, и что, если б то было в вашей власти, вы питали бы ко мне те чувства, которые питаете к другому». Он хотел продолжать, но слабость помешала ему говорить. Принцесса Клевская позвала лекарей, они нашли его почти бездыханным. Однако он протомился еще несколько дней и, наконец, умер с удивительной твердостью духа. Принцесса Клевская испытывала такую жгучую скорбь, словно лишилась рассудка. Королева заботливо навестила ее и увезла в монастырь. Она не знала, куда ее везут. Ее невестки привезли ее обратно в Париж, когда она была еще не в состоянии ясно сознавать свое горе. Когда же она стала обретать силы думать о нем, когда она поняла, какого мужа потеряла, когда рассудила, что сама была причиной его смерти и стала ею из-за страсти, которую питала к другому, то почувствовала к себе самой и к господину Денимуру такое отвращение, какое невозможно описать. Поначалу герцог не смел выказывать ей иных знаков внимания, кроме тех, что требовали приличия. Он достаточно хорошо знал принцессу Клевскую и понимал, что большее участие было бы ей неприятно. Но то, что он узнал затем, открыло ему, что он еще долго будет принужден вести себя подобным образом. Состоявший при нем дворянин рассказал ему, что доверенный принца Клевского, бывший с ним в близкой дружбе, поведал ему в порыве горя от утраты своего господина, что поездка герцога в Куламье и была причиной его смерти. Господин Денимур был до крайности удивлен этим рассказом, но, поразмыслив, он отчасти угадал истину и понял, что должна была поначалу испытывать принцесса Клевская, и как она должна была чуждаться его, если полагала, что болезнь ее мужа была вызвана ревностью. Он счел, что не следует даже напоминать ей свое имя. Так он и поступал, как ни тяжело это ему казалось. Он приехал в Париж и, все же не удержавшись, отправился в ее дом справиться о ней. Ему сказали, что она никого не принимает, и запретила даже докладывать, кто к ней являлся. Быть может, столь подробные приказания она отдала, имея в виду герцога, чтобы не слышать упоминаний о нем. Герцог де Немур был влюблен слишком сильно, чтобы жить, вовсе не видя принцессу Клевскую. Он решился найти средства переменить столь невыносимое для него положение, как бы ни было это трудно. Горе принцессы превосходило пределы, назначенные разумом. Мысль об умершем муже, умершем из-за нее и с такой нежностью к ней, не покидала ее. Она бесконечно вспоминала все, чем была ему обязана, и винила себя за то, что не питала к нему любви, словно это было в ее власти. Утешение она находила только в мысли о том, что оплакивает его, как он того заслуживает, и что весь остаток жизни она будет делать только то, что радовало бы его, если б он был жив. Много раз она задумывалась о том, как он узнал, что господин де Немур ездил в Куламье. Она не предполагала, что сам герцог ему рассказал, и ей даже казалось безразличным, сделал ли он это. Настолько она считала себя исцеленной и далекой от той страсти, что питала к нему. И все же она ощущала живую боль при мысли, что он был причиной смерти ее мужа, и ей тяжело было вспоминать, что принц Клевский, умирая, боялся, что она выйдет за него замуж. Но все эти чувства смешивались со скорбью от утраты мужа, и ей казалось, что ничего иного, кроме этой скорби, она и не испытывала. Когда прошло несколько месяцев, жгучее страдание отпустило ее, и она погрузилась в печаль и тоску. Госпожа де Мартик приехала в Париж и участливо навещала ее, пока оставалась там. Она занимала принцессу рассказами о дворе и обо всем, что там происходило. И хотя принцесса как будто не выказывала никакого интереса к ее словам, госпожа де Мартик продолжала говорить, чтобы ее развлечь. Она сообщила новости о Видаме, о господине де Гизе и обо всех прочих, кто отличался наружностью и достоинствами. «Что до господина де Немура, — сказала она, — то не знаю, серьезные ли дела заняли в его сердце место любовных увлечений, но он стал не так весел, как прежде, и словно избегает сношений с женщинами. Он часто приезжает в Париж. Кажется, он и сейчас здесь». Имя господина де Немура застало принцессу Клевскую врасплох и вызвало краску на ее щеках. Она переменила предмет беседы, и госпожа де Мартик не заметила ее волнения. На следующий день принцесса, которая искала занятий, подобающих ее положению, отправилась к жившему поблизости человеку, известному тем, что он работал по шелку особенным образом. Принцесса хотела делать нечто подобное. После того, как он показал ей свои работы, она увидела дверь в другую комнату, где, как она думала, были и прочие его изделия. Она попросила открыть эту дверь. Хозяин ответил, что у него нет ключа, и что эта комната занята неким человеком, иногда приходящим туда днем, чтобы рисовать красивые дома и сады, которые видны из этих комнат. «Это человек прекраснейшей наружности на свете», — прибавил он, «и не похоже, чтобы он принужден был зарабатывать себе на жизнь. Всякий раз, когда он сюда приходит, я вижу, что он смотрит на дома и сады, но я никогда не видел, чтобы он работал». Принцесса Клевская слушала его рассказ с великим вниманием. Она вспомнила, как госпожа де Мартик говорила, что господин де Немур бывает иногда в Париже, и эти слова соединились в ее воображении с тем человеком прекрасной наружности, что приходил в дом поблизости от нее, и внушили ей мысль о господине де Немуре, и при том о господине де Немуре, пытающимся ее увидеть. Это вызвало в ней смутную тревогу, причины которой были ей непонятны. Она подошла к окнам взглянуть, куда они выходили. Оказалось, что из них был виден весь ее сад и ее покои. Вернувшись к себе в комнату, она легко разглядела то самое окно, из которого, как ей сказали, смотрел тот человек. Мысль, что это был господин де Немур, мгновенно изменила расположение ее души. Она не находила в себе больше того печального спокойствия, к которому начинала привыкать, а чувствовала тревогу и волнение. Наконец, не в силах оставаться наедине с собой, она отправилась подышать воздухом в сад за предместьем, где надеялась никого не встретить. Приехав туда, она сочла, что не ошиблась. Она не заметила никаких признаков присутствия других людей и прогуливалась довольно долго. Выйдя из рощицы, она заметила в конце аллеи, в самом отдаленном месте сада, нечто вроде открытой беседки, и направилась туда. Приблизившись, она увидела человека, который лежал на скамье и, казалось, был погружен в глубокую задумчивость. Она узнала в нем господина Денимура, но тут послышались шаги ее людей, шедших за нею, и это пробудило господина Денимура от его грез. Не взглянув, кто был виной такого шума, он поднялся с места, чтобы не встречаться с идущими к нему людьми, и свернул в другую аллею, отвесив поклон столь низкий, что не мог даже видеть, кому кланялся. Если бы он знал, от кого бежал, как стремительно бросился бы он назад. Но он все удалялся по аллее, и принцесса Клевская видела, как он вышел через заднюю калитку, где его ожидала карета. Какие чувства вызвало в душе принцессы Клевской это мимолетное зрелище? Как вспыхнула дремавшая в ее сердце страсть, как жарко разгорелась. Она села в том уголке, который только что покинул господин Денимур, силы словно оставили ее. Мыслям ее явился герцог, прекраснейший из людей, давно ее любящий со страстью, исполненный уважения и преданности, презревший для нее все, уважающий даже ее горе, пытающийся ее увидеть, не стараясь, чтобы она видела его, покидающий двор, украшением которого он был, чтобы поглядеть на скрывающие ее стены, чтобы предаваться мечтам в таких уголках, где он не мог надеяться ее встретить. Человек, достойный любви уже за одну такую привязанность, и к которому она питала склонность столь пылкую, что любила бы его, даже если бы он ее не любил. Наконец, человек самого высокого и равного ей происхождения. Ни долг, ни добродетель не противились более ее чувствам. Все препятствия были устранены, и из их прошлого осталась только страсть господина Денимура к ней и ее страсть к нему. Все эти мысли были вновь для принцессы. Она была слишком поглощена своим горем о смерти принца Клевского, чтобы они приходили ей на ум. Появление господина Денимура привело их толпой, но когда они заполонили ее, и она вспомнила, что этот человек, на которого она смотрела как на возможного супруга, был также тот, кто любил ее при жизни ее мужа и был причиной его смерти, что даже умирая, супруг не скрыл от нее своего страха, что она выйдет замуж за этого человека, то подобные мечты стали так оскорбительны для ее суровой добродетели, что брак с господином Денимуром показался ей грехом не меньшим, чем казалась любовь к нему при жизни мужа. Она предалась этим размышлениям, столь враждебным ее счастью. Она еще подкрепила их многими доводами касательно ее покоя и тех бед, которые она предвидела для себя в браке с герцогом. Наконец, проведя в том месте 2 часа, она вернулась к себе в убеждении, что должна избегать встреч с ним, как вещи, совершенно противные ее долгу. Но это убеждение, рожденное ее разумом и добродетелью, не затронуло ее сердце. Оно по-прежнему влеклось к господину Денимуру с такой пылкостью, которая делала ее достойной сострадания и не давала ей больше покоя. Она провела одну из самых ужасных ночей за всю свою жизнь. Наутро первым ее движением было взглянуть, есть ли кто-нибудь в окне напротив. Она вышла и увидела в нем господина Денимура. Это было для нее неожиданно, и она скрылась с поспешностью, по которой господин Денимур понял, что она его узнала. Он часто желал, чтобы это случилось, с тех пор как страсть заставила его искать способов увидеть принцессу Клевскую. А когда он не надеялся на такое счастье, то отправлялся помечтать в тот сад, где она его и встретила. Наконец, столь печальное и неопределенное положение стало ему невыносимо. и он решился испробовать какие-то пути, чтобы выяснить свою участь. «Чего я жду?» — говорил он себе. «Я давно знаю, что она меня любит, она свободна, у нее нет больше долга противиться мне. Для чего мне сдерживать себя и только смотреть на нее издали, не попадаясь ей на глаза и не заговаривая с ней? Возможно ли, чтобы любовь настолько лишила меня разума и смелости и сделала меня столь непохожим на того, каким я был в других моих страстях? Я должен уважать скорбь принцессы Клевской, но я уважаю ее слишком долго и тем даю принцессе время загасить ее склонность ко мне». После таких размышлений он стал думать о средствах, которые ему следовало употребить, чтобы увидеться с нею. Он счел, что у него нет больше причин скрывать свою страсть от Видама де Шартра. Он решился поговорить с Видамом и объявить ему свои намерения относительно его племянницы.